Глава 8. Книга «Фундамент». Такмен Симонс, сын простого фрийского крестьянина, стал важнейшим руководителем крещенцев. Фактически он был им еще при Абби Филипсе. Сам факт, что он оказался достойным занять это место, можно объяснить тем, что в 1539 Сарогага вышла в свет его книга «Фундамент», что побудило Менна систематически и письменно изложить точку зрения крещенцев. Он понял, что братству, в первую очередь, необходимо самому окрепнуть в вере. Более, чем в чем-либо ином, последователи Менна нуждались в настольной книге, содержащей фундаментальное положение крещенцев. Для укрепления их веры такая книга имела бы очень большое значение. Они смогли бы усвоить написанное и, при необходимости, защищать свои убеждения. Кроме того, Менна надеялся, что власти примут к сведению их взгляды, поймут, что крещенцы ничего общего не имеют с мюнстеранами и прекратят преследование. Напрасные надежды. Однако об этом ниже. Между тем Менна пришлось покинуть город Гранинген. Здесь он крестил мученика Кверина Питерса, который после крещения переехал в Голландию и надеялся спокойно пожить в Амстердаме. Однако его схватили и долго допрашивали. Потом, обвинив его в том, что он предался неверию и ересь анабаптистов и 6 лет назад принял крещение от Менны Симонса, учителя названной секты приговорили к смерти. 16 апреля 1545 года он был заживо сожжен в Амстердаме. Крещение он принял в конце 1538 или начале 1539 года. 21 января 1539 года бургомистр и городской совет Гранингена издали указ, по которому все крещенцы, включая женщин и детей, подлежали высылке из города, а их имущество конфисковывалось. Именно пришлось искать себе новое убежище. Он едет на родину Гряти Пьера в село Кемсверт, расположенное неподалеку от Пингюма и Витмарзума. Там его сердечно принимает Тьярд-Руинерц и предлагает ему поселиться в своем доме. За это бедный Тьярд заплатил очень дорогой ценой. Уже 8 февраля его доставляют вместе с 2 другими крещенцами в Лювардин и там их обезглавливают. Этот благочестивый и богобоязненный человек умер ужасной смертью лишь за то, что он жалился надо мной в моей беде и из любви спрятал меня в своем доме. Спустя несколько месяцев в Дильфте были утоплены 16 мужчин и 15 женщин. Менна ужасно возмущен. Неужели власти не понимают, что лишают жизни невинных, что они борются против самого Бога? Так не может дальше и продолжаться. Этому надо положить конец. Он и его сторонники хотят только мира и покоя. Они не имеют ничего общего с мятежами и насилием. У них лишь одно желание — искренне служить Господу Иисусу Христу. И если правительство не понимает их намерений, то он, Менна, четко и определенно изложит властям взгляды крещенцев. Так в 1539 Сарогага рождается его книга «Фундамент христианского учения» или просто «Фундамент». Книга эта вызывает большой интерес. Вслед за первым изданием следует в 1554 году его нижненемецкая переработка. В 1558 году появляется переработанное издание на голландском языке, и еще одно, через год после смерти Менна. Для крещенцев Южной Германии и Швейцарии в 1575 год выходит перевод на верхненемецком языке. В 1616 году следует перепечатка без изменения с издания 1539 года. В измененном варианте «Фундамент» входит в полное собрание сочинений Менны Симонса в 1646 и 1681 годах. Переводы на немецкий язык следуют в 1876 и 1926 годах, на английский — в 1871 и 1956 годах. Только в Пенсильвании США вышло в свет не менее 10 изданий на немецком и английском языках. Фундамент — основный труд Менна Симонса. В нем он выступает как ведущий представитель нидерландских крещенцев. Неоднократные переиздания и переводы на многие языки показывают, какое большое значение этот труд имел для его единомышленников. Сам он с любовью говорит о моем фундаменте. Тем же, чем были Лаччо Коммунис, общие места, Меланхтона для лютеран, или Комментариус де Веро и Ет Фалса Религиона, замечания об истинной и ложной религии, Цвингли Институтия, наставления, Кальвина. Соответственно, для их приверженцев, тем стал фундамент Менна Симонса для крещенцев в Нидерландах. По содержанию эти книги, конечно, нельзя сравнивать. Реформаторы были учеными мужами, владеющими университетским образованием. Они владели древними языками, еврейским, греческим и латинским, хорошо разбирались в богословии и философии. Менна же был в некотором смысле дилетантом и, конечно, не являлся профессиональным богословом. Он не пытался, подобно реформаторам, систематически излагать вопросы веры. Для этого ему не хватало времени и таланта, да, пожалуй, это его и мало интересовало. Он стремился написать настольную книгу для своих последователей, книгу, служащую для укрепления веры и практического применения в жизни. Фундамент имел настолько большое значение, что стоит ближе познакомиться с его содержанием. За основу мы возьмем вновь пересмотренное издание 1681 года. Менна начинает свою книгу описанием века милости. С рождением Христа, объясняет он, наступил день спасения. Христос, Божий Сын, проповедовал Слово Отца. Он сломил силу и господство дьявола, взял на себя наши грехи, победил смерть, примирил нас с Отцом. Детям Божьим Он даровал милость, любовь и вечную жизнь. В последний раз миру проповедуется Евангелие, радостная весть о милости Господней через Иисуса Христа. В последний раз исходит приглашение на брачный пир Агнца. Однако скоро наступит день суда. Тогда время милости безвозвратно пройдет. Пробудитесь. Ныне благоприятное время, ныне день спасения. Менна страстно призывает обратиться к Богу и уверовать. Настоящее покаяние не требует формальностей, говорит он. Кто искренне раскаивается в своих грехах, тот не пытается искупить свою вину постом или паломничеством, чтением выученных молитв «Отче наш» и «Аве Марии» или посещением обеден и исповедей. Обратиться означает умереть для греховной жизни, распять нашу ветхую греховную плоть. Верой мы облекаемся в человека нового и воскресаем для новой жизни. Однако вера не является заслугой человека, это дар Божий. Кто им обладает, тот владеет древом со всевозможными прелестными плодами. Вера — это драгоценный дар, намного дороже золота, серебра и драгоценных камней. Далее следует важнейшая часть фундамента — описание крещения и преломления. Использовал ли Менна свидетельство о двух таинствах — крещении и преломлении Бернгарда Ротмана, Мюнстер, 1533 год, когда он писал эту книгу? Это не исключено, но точно мы этого не знаем. Во всяком случае, в своей книге Менна ярко подчеркнул различия между своей точкой зрения в отношении к крещению и преломлению мнениями ведущих реформаторов. Значение крещения он иллюстрирует на примере двух чудес из Ветхого Завета — прохождение через Красное море, Исход 14:15-22, и воздвижение медного змея, числа 21:4-9. В первом случае Господь повелел Моисею поднять свой жезл и простереть руку над морем. Когда тот послушно выполнил наказ, Господь сделал море сушено, и сыны Израилевы беспрепятственно пошли среди моря по суше. Способствовал ли жезл Моисея спасению израильтян? Нет, отвечает Менна, не жезл Моисеев, а сила Господа. Моисей верил, что Бог может спасти, и поэтому он простер руку над Красным морем. Так и при крещении, не вода смывает наши грехи, а милость Бога во Христе. Принимая крещение во имя Иисуса Христа, мы свидетельствуем о нашей вере и любви к Нему. В том же смысле Менна использует и пример с медным змеем. В пустыне Господь повелел Моисею воздвигнуть медного змея. Кто из израильтян не хотел умереть от смертельного укуса змеи, тот должен был обратить свой взгляд на медное подобие. И Моисей сделал такого змея и поднял его на месте. Израильтяне, смотрящие на змея, были спасены. Разве этот змей принес им спасение? Нет, говорит Менна, не змей, а сила Божественного Слова. Они уповали на него и нашли в нем спасение. Так и при крещении, безгранично доверяя Господу, мы подтверждаем, что приняли прощение грехов. Крестясь, верующий свидетельствует, что Бог даровал ему милость, что он порвал с грехом, принял Евангелие и живет с Христом. Крещение не обладает той магической силой, которую приписывает ему Римская Церковь, но и пренебрегать им нельзя. В Иисусе Христе наша единственная гарантия Божественной милости и вечного мира, говорит Менна. Святой Дух удостоверяет нам это через нашу совесть, а крещение дано нам Христом, как знак послушания. Менна не может согласиться со взглядами Лютера и Буцера. Лютер учил, что детей нужно крестить, потому что в них уже дремлет вера. Менна называет это серьезным заблуждением такого ученого мужа, посредством которого Господь вначале сделал немало хорошего. И точку зрения Буцера Менна тоже не может принять. Тот высказывается в защиту крещения младенцев, поскольку они через крещение присоединяются к общине и таким образом их легче воспитывать в соответствии со Словом Божьим. Признавая, что крещение младенцев не повелевается непосредственно Господом, он все же считает его правильным, удивляется Менна. Все это от того, что веление Христа, а также учение и практика его святых апостолов, перестали быть единственно авторитетными. Отцы церкви, прежде всего Августин, учили, что вода, в которой совершается крещение, смывает первородный грех. Менна отбрасывает это небиблейское утверждение. Конечно, начиная с Адама, человек отпал от Бога и стал грешником, однако с Иисусом Христом, вторым Адамом, он очищен от греха и опять восстановлен. Только от Христа мы имеем прощение грехов. Если бы мы очищались от греха крещением, а не кровью Христа, то зачем нужно было приносить такую жертву, если она бесполезна и бессильна? И с обрезанием нельзя сравнивать крещение, как это делает Буллингер. Витсены. Израилевы были приняты в союз не через обрезание, а потому что Бог избрал их. И если в письмах апостола Павла крещение упоминается в связи с обрезанием, то здесь идет речь об обрезании сердца. Оно происходит без вмешательства человека и является делом Христа через его слово. Таково объяснение Менна. Да, но ведь апостолы крестили целые семьи. Менна это и не отрицает. В Писании несколько раз говорится о таком крещении. Но, да будет читатель внимателен, речь здесь идет о семьях, состоящих из верующих. Остается только пожелать, чтобы к таким вопросам относились внимательнее. Перед словом Христа все остальное отходит на второй план, даже воззрение таких ученых мужей, как Августин и Ориген. В своем фундаменте Менна подробно говорит о хлебопреломлении и выражает сожаление о том, что больше всего вызывает беспокойство бесконечные споры о практике проведения причащения, т.е. о том, где и как нужно его проводить, и никто не спрашивает о его сущности и значении, в то время как именно это является главным. Хлеб и вино указывают на Иисуса Христа, однако не являются телом и кровью Господа. Ведь Он вознесся на небеса и сидит одесную Бога. Хлеб и вино даны нам в знак памяти о муках и смерти Христа, в которых Он освободил нас от власти дьявола и гиенны огненной. Они указывают нам на любовь Христа, ведь он жизни своей не пощадил ради нас и его друзей. И теперь, когда мы вкушаем хлеб и пьем из чаши, мы свидетельствуем о прекрасных плодах любви Бога во Христе. Кроме того, вечеря Господня является знаком христианского единения, христианского мира и христианской любви. Подобно тому, как хлеб состоит из многих зерен, на мельнице молотых, водой замешанных, с жаром огня испеченных, так община Христа, состоящая из многих членов, преломляется в сердце своем жерновами Божественного Слова и объединяется водой Святого Духа и огнем чистой любви в одно единое тело. Причащение предназначается только для истинных детей Божьих. Оно должно выдаваться и приниматься с разбитым сердцем, истинным раскаянием, в смиренности, с миром и радостью в Святом Духе, говорит Менна. Дароприношение и учение Рима о трансубстанциации Менна не признает. Ведь сомнения о телесном присутствии Христа после освящения хлеба и чаши были для него первым шагом на пути, выведшим его в конечном итоге из лона католической церкви. Разве это не греховное заблуждение и страшная слепота, учить и верить, что кусочек хлеба и глоток вина превращаются в настоящие плоть и кровь Сына Божьего, освободившего нас от ада, дьявола, греха и смерти и сделавшего нас детьми Божьими? Восклицает он. Истинные верующие надеются только на чистую жертву тела и крови Христа. Только эта жертва является основой примирения. Истинные участники причащения вкушают плоть Христа и пьют кровь Его не телесно, а духовно. Трудно представить себе, что люди, называющие себя по имени Христа, почитают кусок хлеба и глоток вина за настоящую плоть и кровь Христа. Право же, учение о трансубстанциации означает в конечном итоге отрицание миротворящего значения страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Кроме того, Менна пишет о сторонении Вавилона и о призвании проповедников. Дети Божьи должны сторониться лжеучителей, ибо учение их ложно и греховно. Истинные пастыри и учителя призываются Богом и посылаются настоящей христианской общиной. Заключение фундамента представляет собой пространное и настоятельное обращение к правящим кругам, к ученому миру, к простому народу и к невесте Христа, к общине Его. Правитель именно увещевает поступать по Слову Божьему и не преследовать искренних христиан с такой жестокостью. Ученых он призывает углубиться в изучение Священного Писания. Народ он предостерегает от слепых вождей, несущих ложную религию, и приводит им в пример свои собственные грехи, пьянство, несправедливость, расточительство. Невесту же Христа он ободряет быть стойкой. Ей пора готовиться к встрече со своим царственным женихом. Облекитесь в белые шелковые одежды праведности. Украсьте шею золотым ожерельем правды. Подпояжьтесь прекрасным поясом братской любви. Оденьте обручальный перстень истинной веры. Здесь речь Менна теряет присущий ей характер наставления и становится почти поэтической, воспевая в прекрасных образах чарующий облик невесты Христа, его общину. Трогательное его обращение к правителям. Любезные, высокочтимые Господа, позвольте вашим покорнейшим слугам всем сердцем преклоняться перед Господом, проповедовать Слово Божье, вести праведную жизнь. Мы просим об этом ради Христа. А Господь, Отец Всемилостивый, открой же глаза всем невидящим, дабы узрели они Твой путь, Слово, правду и волю и поступали по ним. Вскоре выяснилось, что о хороших временах пока что не может быть и речи. Власти и дальше намерены огнем и мечом бороться против крещенцев. С нарастающей энергией они будут пытаться уничтожить анабаптизм. Однако последующие годы покажут, что никакое зверское насилие не в состоянии искоренить динамичную общину верующих. Кровь мучеников снова даст всходы.